Кен Холлинд закрыл входную дверь и на трясущихся ногах направился в гостиную. Он оперся на спинку кресла и перенес на нее всю тяжесть тела. Сердце бешено колотилось. Панический страх, который охватил его при виде двух детективов, направляющихся по тропинке к его дому, еще не прошел. «Как мне повезло!» — думал он. «Заметили они, как я был напуган? Надо взять себя в руки. Если они еще раз придут, я выдам себя с головой, если буду так себя вести». Он вдруг вспомнил о Паркере. «Его надо предупредить». Он поспешил к телефону, набрал номер и стал ждать. «Быстрее!» — лихорадочно думал он. «Они будут у тебя через минуту! Быстрее!» В трубке щелкнуло, и холодный, педантичный голос миссис Паркер спросил, кто звонит. «Это Кенуэй Холлинд. Могу я поговорить с Максом?» «Ну, он сейчас в саду», — с сомнением произнесла миссис Паркер, — как будто ее муж находился в Китае. «Я попробую его позвать. Подождите минутку». Кен ожидал, изнемогая от неопределенности. «Вы слушаете?» — спросила миссис Паркер спустя пару минут. «Я скажу ему, чтобы он перезвонил. Он сейчас разговаривает с двумя мужчинами. Не знаю, кто они, но думаю, это ненадолго». «Спасибо», — сказал Кен и повесил трубку. Он подошел к бару, плеснул в себя виски и залпом выпил. Затем закурил и сел. Ничего не оставалось делать, только ждать. Что будет с Паркером? Удастся ему провести Донована? Признается ли он, что знает Фей Карсон? Скажет ли он, что дал ее телефон Кену? Вспомнит ли Паркер, что у Кена есть светло-серый костюм? Не в состоянии выдержать сковавшее его нервное напряжение, Кен встал и вышел в сад. Он спустился по тропинке к калитке и стал разглядывать улицу. Ему хотелось пройти до угла и посмотреть, стоит ли еще полицейская машина у дома Паркера, но он боялся, что детективы его заметят. Постояв несколько минут у калитки, Кен вернулся в дом. Неожиданно его пронзила мысль, парализовавшее все тело. Что он сделал с регистрационным журналом, который он взял в будке служителя стоянки? Его бросило в жар, затем в холод. Он понял, что не имеет ни малейшего представления о том, где находится журнал. До этого момента он ни разу о нем не вспомнил. Кен засунул журнал в карман брюк, когда разговаривал со служителем, но после этого совершенно о нем забыл. В карманах костюма журнала не было. Перед тем, как отнести костюм в универмаг, он все тщательно проверил. Тогда где же он? Обронил на улице? Если найдут журнал, он пропал. Владельцев машин, записанных в журнале, будут проверять, а номер его машины записан. Он дико огляделся. Если он уронил журнал где-то в доме, Кэрри могла найти его и куда-нибудь засунуть, как она обычно и поступала со всеми вещами. Кен начал лихорадочные и тщетные поиски. Уже стало темнеть, когда он убедился, что в бунгало журнала нет. Он опять был в панике и стоял, бессмысленно обозревая образовавшийся беспорядок. «Может, журнал выпал из кармана, когда я возвращался домой?» «Какой же я дурак!» «Конечно, так и случилось. Надо было с самого начала посмотреть в машине». Он вышел из дома и направился по тропинке к гаражу, когда вдруг заметил у калитки Паркера. Кен остановился, наблюдая за приближающимся в сгустившихся сумерках Паркером, сгорбившимся с опущенной головой. «Я хочу поговорить с тобой», — сказал он, подходя к Кену. «Входи», — сказал Кен и провел Паркера в комнату отдыха. Затем включил свет. «Извини за беспорядок. Я потерял одну вещь и никак не мог ее найти». Паркер опустился в кресло. Его мясистое, обычно красное, Лицо было бледным и вялым. Руки заметно дрожали, когда он укладывал их на ручки кресла. «Если у тебя есть, дай мне что-нибудь выпить», — сказал он. «Конечно». Кен тут же приготовил два хайбола. «Этот сержант был здесь. Он потребовал твой адрес. Я пытался дозвониться, но не успел». Паркер посмотрел на него каким-то смущенным и в то же время испытывающим взглядом. Кен протянул ему стакан с виски и неуклюже опустился в кресло. «Что случилось?» — спросил он после долгой паузы. «Они ничего не вытянули из меня», — произнес Паркер унылым, бесцветным голосом. «Я придерживался своей легенды. Мне нельзя было отступать. Сержант сказал, что я лгу, и что это я звонил фей. Я сказал ему, пусть докажет. Он не испугал меня, хотя чертовски старался. Когда он увидел, что от меня ничего не добьется, то сказал, что не думает, что это я ее убил. Здорово, правда? Еще он спросил, может, я знаю ее клиентов. Я понял, что мне нельзя признаваться, что я знаю ее. Он сказал, что из автомата в то время никто не звонил, кроме меня. Потому как он говорил, я догадался, что только ты видел, как я звонил, поэтому предположил, что, может быть, это было раньше 10. Тогда он сказал, что будет говорить с Мэйзи». Паркер сделал большой глоток виски, вытер лицо и уставился на свои ноги. «Это были самые ужасные минуты в моей жизни. Я не думаю, что когда-нибудь забуду, как стоял со вторым фараоном, пока сержант разговаривал с Мэйзи. Она была потрясающая. Она, похоже, догадалась, что я во что-то вляпался, и лгала ему прямо-таки профессионально. Она сказала сержанту, что я звонил после 9, а не после 10. Сержант, видимо, первоклассный дурак. Он сам ей сказал, что я звонил в 10. Она так разошлась, что он поверил ей. Даже передо мной извинился». Кен с облегчением откинулся в кресле. «Я очень рад, что...» Паркер снова посмотрел на него тем странным, испытывающим взглядом. «Когда они ушли, я рассказал Мэйзи все как есть», — медленно продолжал он. «Для нее это было ударом. Ты рассказал ей об этой девушке, что ты и она...» «Мне пришлось. Она знала, что я лгал сержанту. Я не мог смотреть ей в лицо и лгать. Она спросила прямо, было ли что-нибудь у меня с фей, и мне пришлось признаться». Кен вдруг осознал, что если бы тот же вопрос задала ему Энн, он не смог бы ей солгать. «Мне жаль». «Да», — Паркер провел рукой по лицу. «Для нее это тоже было большим ударом. Конечно, ее мать все слышала и все усугубила. Это может разрушить мою семью. Я не могу выразить, как мне жаль». «Да чего уж там, сам виноват. Чертовски смешная штука, но я всегда чувствовал себя в безопасности с фей. Я думал, что выйду сухим из воды. Какой я был дурак!» Неожиданно он поднял глаза и тяжело уставился на Кена. «Но достаточно обо мне. Я не собираюсь больше говорить о своих неприятностях. Я хочу добавить кое-что еще. Сержант дал мне описание внешности мужчины, которого они ищут. Они думают, он убил фей. Я взвесил все, что он сказал». Он подался вперед и продолжал. «Ты совершенно уверен, Холланд, что не был у фей вчера вечером?» Сердце Кена бешено забилось. Он почувствовал, что краснеет. Он сделал отчаянную попытку посмотреть Паркеру в глаза, но не смог. Чтобы скрыть страх, он достал сигарету, прикурил ее и произнес хриплым, дрожащим голосом. «Я не понимаю, к чему ты клонишь, Макс. Я тебе уже говорил, я провел вечер дома». Паркер не спускал с него глаз. «Я думаю, ты лжешь», — сказал он. «Ты был у нее?» «Говорю тебе, нет», — закричал Кен, вскочив на ноги. «Боже мой», — сказал Паркер бледнее. «Когда он дал мне описание, я вдруг понял, что оно подходит к тебе. Я думал, может, это сделал ты, но не мог этому поверить. А теперь я вижу, что ты». У Кена от испуга перехватило дыхание. «Они сказали, что ищут высокого, темноволосого, симпатичного мужчину лет 30», — настойчиво продолжал Паркер. «На нем был серый костюм и серая шляпа. Они сказали, что у него старый зеленый Линкольн. Он поднялся, не твердо держась на ногах. «Черт возьми! Это ты! У тебя на лице все написано!» Мужчины уставились друг на друга, трясясь, Кен от страха, Паркер от гнева. «Я не делал этого!» — воскликнул Кен. «Поверь мне, Макс, клянусь, я не делал этого!» «Я не хочу ничего слышать об этом», — яростно произнес Паркер. «Я не знаю, что там у вас произошло, но что бы там ни было, ты меня туда не впутывай, понял? Я дал тебе номер телефона, но ради бога, не говори этого в полиции. Ты разрушил мою семью. Если обнаружится, что я дал тебе номер ее телефона, я еще и работу потеряю. Меня опозорят на всю страну. Ты не должен этого допустить». «Говорю тебе, я не делал этого!» Кен схватил Паркера за руку. «Ты должен мне верить!» Паркер стряхнул его руку и отпустил. «Не имеет никакого значения, верю я или нет. Пусть решает полиция. Рано или поздно они схватят тебя. Когда тебя возьмет полиция, ты должен молчать обо мне, понял?» «Заткнись!» — прорычал Кен, приходя вдруг в ярость. «Только о себе и думаешь, а я?» «Сам заварил кашу, сам и расхлебывай!» — воскликнул Паркер. «Да, слишком много на себя берешь. Это ты вбил мне в голову, что надо развлечься. Согласен, я был дураком, что слушал тебя. Еще больший дурак, что последовал твоим советам. Но если бы не ты, я бы...» Кен остановился, вдруг сообразив, что сказал лишнее. Затем, увидев выражение ужаса на лице Паркера, уже не смог больше сдержаться. «Да, признаю, я был у нее прошлой ночью. Я был в ее квартире, но не убивал ее. Она ушла в спальню и оставила меня в гостиной». «Остановись!» — закричал Паркер. При этом лицо его задергалось. «Ты не представляешь, что ты говоришь! Я не буду слушать. Рассказав это, ты хочешь сделать меня сообщником. Я не буду слушать. Больше ни о чем не прошу. Это твое дело. Ко мне это не имеет отношения. Единственное, о чем я прошу, это не говорить им, что я дал тебе номер ее телефона». Кен уставился на белое, трясущееся от страха лицо Паркера, и к нему вдруг вернулось мужество. «Не волнуйся», — сказал он, — «я тебе ничего не скажу. Но не забывай, что ты несешь моральную ответственность. Только благодаря тебе я попал к ней. Только благодаря тебе я попал в переплет. Не забывай об этом, а теперь проваливай». Паркеру не надо было повторять дважды. Он выскочил в холл, открыл входную дверь и неуклюжей, торопливой походкой направился к калитке. Кен наблюдал за ним, глядя в окно. «Ладно, по крайней мере, он будет молчать», — подумал Кен. «Он напуган даже больше, чем я». Но теперь Кена снова охватило напряжение. С бьющимся сердцем он думал о неопределенных контурах будущего. Больше всего Кена беспокоил Свитинг и та блондинка. А теперь еще каждый день придется работать бок о бок с Паркером, который считает, что он убил фей. Рано или поздно вернется Энн, и тогда начнется новый кошмар. Он бессмысленно уставился в окно, Его все сильнее охватывал страх. Казалось, выхода нет, и новообретенное мужество покидало его. И он сделал то, чего не делал с самого детства. Он пошел в спальню, встал на колени у кровати и начал молиться.